Дорогие друзья, сегодня с канала Дантеса обращаюсь к вам я, Коллектор Минус. Сегодня одному из людей, которые у меня числятся на переадресации, позвонил вот этот неадекват. И у нас с ним получился следующий диалог. Людей с особо чувствительными ушами и манерами просим промотать этот ролик ближе к концу, либо вообще его не смотреть, так как здесь будет очень много нецензурных слов, которые нормальному человеку слушать, наверное, будет не очень приятно. Далее, после того, как мы поговорили с этим, я не побоюсь этого слова, уродом, у человека начались, ну, своеобразные проблемы, собственно, которые и могут причинить вот такого рода так называемые черные коллекторы, да, то есть это звонки на работу, это звонок в школу к ребенку, звонок сестре, звонок маме. Все эти звонки мы зафиксировали по возможности. В школе будет определенный проведен юридического характера манипуляции, которая заставит, скажем так, школу ответить по закону, который они успели нарушить, когда давали информацию по телефону неизвестно кому. Также, в принципе, этот МФОшник, будем так его называть, он нарушил несколько законов уже, и уже в той частности и уголовных. То есть 230-й федеральный закон мы уже знаем прекрасно, да, что они плюют на него так, как им хочется. Но, к счастью, все звоночки у нас есть, и нам будет чем апеллировать в будущем. А тем, что нам придется что-то делать, в этом, ну, сомневаться не приходится, так как эта поганая шарага, ну, будет еще доставать некоторое время человека, благо человек морально сильный и подобные вещи воспринимает очень стоически. В общем, на данный момент я не стану отнимать у вас время. Не могу пожелать вам приятного прослушивания, потому что оно с вероятностью 100% будет неприятное. Вот. Но все же, если кто-то из вас знаком с компьютерами, знаком с тем, как функционирует сотовая телефония и т.д. и т.п., если кто-то может пробить этот номер телефона, либо создать максимально проблем этому ушлепку, просьба, ну, отписаться в комментариях, да, и мы с вами пообщаемся. Я буду очень благодарен вам за какую-либо помощь. Алло. Алло, здорово. Слушай. Алло, ты слышишь меня? Да, да. А где Наташа? Чё? Наташа, где? А чё хотел? Ну, а ты подумай головой. Ну, чё там, да, ребята, немного попутали чего-то, да? Или чё? Чё ты там гавкаешь? Ну, чё там ты гавкаешь? Слышь, пёс, ты охуел там совсем, слышь, да? Слышь, ты припух, что ли, да? Тебя, ну, не наказывали, что ли, петушара ебаная? Петушара ебаная, твой папа, блядь, уёбан. Откуда не понимаешь говно собачье, с кем связываешься? Слышь, ты сам хуйня ебаная, походу недопонимаешь, с кем связываешься. Ты там сам умный, что ли? Хуй, блядь. Ты умнее тебя, говно ебаное. Да ты чё, блядь? Слушай, ты понимаешь, что большие проблемы у Наташи будут? Да ты чё, какие, блядь? Нужно. Ты что ли чмошник к ней приедешь? Ну приезжай сюда, нахуй. Я-то приеду, да. Приезжай, хули ты? Я-то приеду, и что ты приезжай, делаешь? Приезжай, сломаю просто, да и все. Ты сломаешь ебало. Охуяра. Понимаешь, в чем дело? Почему ты не сможешь сломать ебало? Да ты че? Потому что люди серьезные, я тебе объясню почему. Люди, которые что-то могут сделать, они делают, они пиздят. Слышь, а ты пиздишь. Вот и давай приезжай и посмотрим, какой ты серьезный. Ну, понимаешь, в чем дело-то? Понимаешь, в чем дело-то, блядь? И вот ты же, наверное, догоняешь, да, что такое холодная сварка есть. Потом звонки на работу есть. Сначала я сделаю так, что Наташа просто охуеет. А ты тоже, походу, там вместе с ней в одной банде. Вот. После того, как вы, твари, охуеете... Тварь твоя мамаша, которая тебя высрала на асфальт, уебок. Фильтруй базар, ага. Ага. Понимаешь, как бы твоя мама шлюха. Твоя мама шлюха и Наташа шлюха. Ага. Потому что вы ебаные бомжи. Бомжи, которые, блядь, которым деньги дали, а вы пытаетесь, не знаю, что-то там повыебываться. Короче ну, говоря, ты мразь, кинули, уебан, блядь. Ты лошара, тебя просто поимели и кинули. Да, да, блядь, хуйло ебаное. Я понял? Тебя и твою вшивую контору. Только лохи, знаешь почему? Чё ты, блядь, говорят, только лохи. Чё ты там гавкаешь, слышь, блядь? За чужие бабки. Ты лох ебаный. Да я твой лох ебал, понял? Я твою маму ебал, твой рот ебаный. Тебе в рот не влезет, чмошник ебаный. Ты чмо, блядь, ебаный олень. Езжай сюда, блядь, понимаешь, что дело? Езжай сюда, я тебя тут ебало сломаю. Куда ты да ты ничего не сделаешь. А ты что сделаешь, слышь? Будешь как крыса, будешь как крыса бабе, блядь, двери с холодной сваркой заваливать, да? Ну да. Приедь сюда и в глаза мне посмотри, а? Короче, я работал, потом я работу ее уничтожу. А потом приеду по адресу и по базарям, блин. Я только тебе ты руки, уже будешь... блядь, выдерну и воткну тебе в анал, понял? Ты ничего уёбок. Не делаешь. Ты ничего не делаешь. Да ты ничего не делаешь. Да знаешь, ты чё? А ну-ка, потому что ты можешь только пиздеть. Потому что ты можешь только пиздеть. Слышь, ты сюда приедь. Я, ты что-то мог делать. Ты сюда приедь, уёбок. Сюда приедь. А может, ты приедешь? Да а может, ты приедешь? Мне надо или тебе? Нет, твои бабки. Нет, вот мне давай, не приезжай. Мне ничего не нужно. Приезжай, я вот тебе я прям, сука, прям на личной площадке. Знаешь, все тебе ебало резницу по всей, блядь, лезть. Понимаешь, хуйня, понимаешь, хуйня, мне вообще ничего не нужно. Вот иди нахуй тогда, уёбок. Мне ничего не нужно. Чё я просто хочу сломать жизнь Наташи и тебе. Хочешь, так сделаю? Чё, а я это сделаю. Чё ты сказал просто там? Просто я сломаю жизнь Наташи и тебе. И что? А потом ты будешь звонить, блядь, и плакать мне в трубочку. А если ты хочешь встретиться, ты думаешь, ты такой один здесь охуевший, что ли? Ты знаешь, сколько таких хуёвков мне уже звонило, а? Давай, короче, слышь, давай, слышь, говно, давай их, блядь, до сих пор в больнице лежат, сука, понял? Если как бы ты что-то можешь делать, ты сейчас вообще где находишься? Ты хочешь подъехать? Ну, стой, ты где находишься? Ты хочешь подъехать? Не, если я просто обсуждаю, ты где находишься? Ты еврей, надеюсь, просто на вопрос отвечать. Ты подъехать хочешь? Ты где находишься? Ты с какой целью интересуешься? Ответь, если ответить на вопрос, где ты находишься? Ну, слышь, в каком районе? Ты кто такой, чтобы я тебе на вопрос отвечал вообще? Ты подъехать ты хочешь? Говно или что? Ты говно собачье. Ты подъехать хочешь, уёбок? А? С какого ебаного? Мой вопрос, пока я тебе вопрос это задаю. Ты подъехать где ты говно хочешь? Сейчас находишься? Я тебе задаю прямой вопрос, блядь, тёлка. Смотри, я тебе объясню, говно. Я нахожусь... Говно у тебя во рту, блядь, хуйло, сука. Не, говно это ты, ладно, хуй с ним. Смотри, я нахожусь возле метро Петрозаводская, говно, понял? Мы с тобой, там очень хорошее место, если ты реально хочешь встретиться, его уж ты крутой. Там очень хорошее место есть возле метро, там стадион Металлург. Я вот сейчас проезжаю его, там мне нужно кое-куда заехать. Если ты такой смелый и крутой, можешь там сейчас туда подтянуться. Да хуй цаца, там ни камер нету. Ты приедешь ко мне. Там ни камер нету. Ты приедешь нету, ко мне, блядь. Нету. Не-не-не, я к тебе приеду, ты охуеешь после этого. Вот и давай. Если ты как бы такой смелый, если такой смелый и крутой, да, ну ты на самом деле лох собачий, я по голосу это слышу. Ты лох и говно. Да, вот, да, да. Ты лох и говно, но ты никуда мама не подъедешь. Мама твоя лох и гондон, это... которая высрала тебя по смарку, ты головой ударил. Мама твоя шлюха стоит на Ярославском шоссе, бля, чтоб ты понимал, чему ебаная, блядь. Это на мамке твоя берешь, почему, блядь? Твоя мамка хуй сосет у хачей за 500 рублей, ты знаешь об этом? Твоя мамка за счет хуйня... А, долбоёб, сука. Да, блядь, долбоёб. Долбоёб это ты и твоя мамка, блядь. Кусок говна, блядь. Короче, мама, ты значит, никуда не подъедешь сейчас, да? Я тебе... Ты адрес знаешь. Вот и давай, приезжай. Нет, ты не подъедешь, хуйня, сейчас никуда. Нахуй ты мне обосрался? Тебе надо, ты приезжай. Что, я понял, ты просто странная... То ты, короче, странное говно, которое выебывается по телефону, но подъехать очкует, правильно? Приезжай, уёбок. Я приеду, блядь, не переживай. Приезжай, я тебя прямо на лестничной площадке в рот накидаю, блядь, понял? Ладно, ты хуйня ебаная, вот и все. Ты просто все, хуйня ебаная, значит, все. Иди, блядь, дальше ты яйца ебаная лежит. Говно, блядь. Ты ебаная говно, и твоя мама шлюха, блядь, понимаешь, в чем проблема? Ты просто хуесос, хуесос. Иди, свои яйца лежит дальше. И своему хозяину, блядь, хозяину МФО своей ебаной, понял? Ты просто полная хуйня и говно, блядь, ты говноед, блядь, ты говно жрёшь. Мы с своей мамкой и с Наташкой, блядь. Я сру, блядь, а вы кушаете, блядь. Ладно, говно, давай, чмо.